Слово и Версус. Оффлайн-баттлы 2010-х. Большинство из нас было плевать на музыку. Нет, конечно, мы слушали и любили хип-хоп, но желание выступать перед публикой и практиковаться в рифмованных оскорблениях толкало нас на другой путь. Если бы кто-то хотел записать хороший альбом или песню, он бы пошел и сделал это, а не морозил ноги на уличных фристайл-баттлах и не разучивал раунды в провонявшем пивном баре. Вячеслав «Гнойный» Машнов, также известный как «Слава КПСС», оказался единственным батл-рэпером, сделавшим карьеру большого и значимого артиста. Все остальные либо спускались в батловое пространство, уже будучи музыкантами, либо навсегда оставались в нем, не конвертируя свой успех в музыкальный. В искусстве оскорблять нет ничего нового. Корни рэп-батлов можно найти в прошлом. Поэтические состязания устраивали и викинги, и шотландцы, и темнокожие рабы с плантаций. Даже между русскими поэтами проходили диспуты. В 1912 году в Политехническом музее Москвы состоялся баттл между Маяковским и Северяниным. Тогда королем поэтов признали Северянина с его громокипящим кубком, на что футурист Маяковский воскликнул: «Долой королей! Теперь они не в моде!» А ведь можно еще и порассуждать о матерных частушках и других русских забавах. Рискну предположить, что словесные баталии русскому народу гораздо ближе, чем фанк и соул, на которых зиждется хип-хоп. Поэтому батлы в 2010-е смотрели даже те люди, которые ненавидели рэп как музыку. К началу 2010-х в России было два устоявшихся формата рэп-батлов. Онлайн или офлайн конкурсы песен от hiphop.ru до битвы за респект и фристайл-батлы «Сникерс-Урбания», «Хуякс», «Шотган». Именно фристайл-батлы были прообразами будущих «Слова» и «Версус». Оппоненты там тоже стояли лицом к лицу. Но на фристайл-батлах MC выступали под музыку и импровизировали, сочиняя текст на ходу. Это отличало «Шотган» от будущих популярных офлайнов. Все закрутилось в 2012 году. Именно тогда моя подруга придумала мне рэперский псевдоним — Джон Рай. Мы переписывались ВКонтакте, и я жаловался, что мне не хватает фантазии для своего никнейма. Я приезжал фристайлить на «Шотган» вместе с Артуром Хохлом, Женей Черновым, Сашей Хэви, Антоном Лапсом и Пашей Фоном. Все работало на голом энтузиазме. Мы батлились на парковках и пустырях, под дождем и в мороз. Включали музыку с колонки или прямо из машины с открытой дверью. Организовывали все Фон и Хэви. Никаких турниров, судей и победителей у нас не было. Мы просто читали фристайлы и веселились, фиксируя это на видео. «Шотган» возник чуть позже питерского «Хуякса», где о себе уже заявили Джубили, Галат и Александр Ресторатор Тимарцев. Но главными особенностями этих батлов было свободное отношение к оскорблениям. В большинстве случаев позволялось и поощрялось шутить на аморальные темы, задевать в шутках чужую девушку или маму. Артур и Женя были моими школьными корешами. С остальными ребятами мы сдружились в процессе, поэтому даже самые грязные панчи для нас были лишь частью дружеского поединка. Мы были вдохновлены видеоиграми, интернет-культурой и Эминемом. Оксимирон тоже был для нас ориентиром, но среди батловиков было принято это не афишировать. Он уже считался состоявшимся артистом, а мы мнили себя шпаной, что сотрет всех с лица земли. Мы считали, что старый русский рэп не заслуживает уважения, поэтому, трогая мам или шутя на острые темы, мы воображали себя хулиганами и провокаторами, которые нарушали принятые в русском рэпе табу. Любопытно, что в начале 2010-х независимо друг от друга росли две новые школы русского рэпа, которые полностью отрицали старую и считали себя проводниками подлинного западного хип-хопа. Русский трэп с его культом денег и красивой жизнью развивался параллельно батл-рэпу с его аморальностью. Благодаря силе интернета рэперы со всего города и области приезжали батлиться к нам на восток Москвы. А в Питере за нашими движениями уже наблюдали парни с «Хуякса». Но в конце нулевых появился новый формат батловых площадок — «Don't Flop» в Великобритании и «King of the Dot» в Канаде. Их отличительной особенностью было отсутствие музыки. Участники, стоя друг против друга, читали заготовленные парты акапелла. По возможности они делали флипы — ответы на услышанные строчки противника в формате фристайла. Вокруг MC бойко шумела толпа и реагировала на панчлайны. В нише появлялись свои фавориты и звезды. В России поклонники батл-рэпа следили за новым явлением и мечтали перенести его на русскую почву. первыми это сделали краснодарцы. Рэперы Хайд и PLC были знакомы еще с нулевых годов и стояли у истоков батла слова в Краснодаре. В 2012 году проект заработал, и в YouTube стали выкладывать первые выпуски. Сначала были показательные поединки. Зрителю нужно было привыкнуть к формату акапелла, понять общие правила. На привыкание ушло несколько лет. Я до сих пор помню съемки первых выпусков «Версуса» в августе 2013 года. Толпа не понимала, как реагировать на панчи. Судьи возмущались грязью в строчках MC. Говорить об окончательном оформлении культуры поведения на батлах можно с 2014-2015 годов. Места проведения батла слова менялись. Многие из первых культовых выпусков были записаны на территории старого промышленного здания или прямо на улице. Качество звука и картинки эволюционировали постепенно. Росла и популярность проекта в хип-хоп-сообществе. Осенью 2013 года Нойз MC выступил на слово в батле против кубинца. Правда, не с заготовленным текстом, а в привычном для себя формате фристайла, но это помогло привлечь к проекту дополнительное внимание. С 2014 года начали открываться филиалы в других городах России, Белоруссии и Украины, поскольку проект предполагал продажу франшизы. Выглядело это так. Каждый организатор при получении франшизы должен был организовать приезд и проведение концерта Хайда и PLC в своем городе, а также внести денежный взнос. Сумма варьировалась от 20 тысяч до 50 тысяч рублей за сезон и давала право на публикацию батлов на официальном канале. Так по всей России стали появляться площадки слова с разным уровнем качества батлов и их съемок. По словам Хайда, одним из вариантов названия площадки был «Версус». Забавно, но под этим названием в 2013 году в Питере заработал другой офлайн-батл, самый популярный в мире, если судить по количеству просмотров. Зимой 2013-го на связь с моим другом Артуром Хохлом вышел «Ресторатор». На тот момент у нашей группы ОВД и «Ресторатора» был фит. Мы поддерживали отношения по интернету. «Ресторатор» сказал, что вместе с Мироном и компанией они планируют запустить свою версию «Don't Flop» и «King of the Dot» в Петербурге и хотят пригласить туда батловиков с «Шотгана». Мирон в тот момент был в самом разгаре своего строительства империи «Букинг-машин» и имел достаточно подвязок, чтобы реализовать замысел. В отличие от слова, в грядущем проекте сразу предполагалось участие звезд — самого Мирона, питерской легенды Крипла, Стим в образе Билли Миллиган, Гарри Топора. Артур должен был столкнуться в батле с Галатом. Свою финальную версию текста он репетировал при мне, на заднем дворе больницы, в которой я, как вы помните, лежал с воспалением лимфоузлов. Вся наша шотгановская братья поехала в Петербург болеть за Артура. Для меня это был первый визит в северную столицу в жизни. Вспоминая эти времена сейчас, я понимаю, что это были одни из лучших моментов в моей жизни. Конечно, не из-за самих батлов, а из-за того, что происходило вокруг. Мне 18 лет. Я в Питере с лучшими друзьями, я влюблен, а еще много девушек ошивается вокруг нас. В непринужденной обстановке мы пили пиво и болтали с известными русскими рэперами. L1, Оксимироном, Стимом, SD и Криплом. В отличие от слова, батлы «Версус» с самого начала проводились в одном и том же месте — баре 1703 на Лиговском проспекте, принадлежащем Алексею Москвитину. Внутри бара 1703 было очень уютно, почти как дома. Мы играли в настольный футбол и дурачились. Все казалось возможным, а мы думали, что так будет продолжаться всегда. А еще было много искреннего энтузиазма. Никто из нас не получал никаких гонораров или оплаты за проезд. Мы помогли ресторатору. Купили кучу бутылок с водой для участников батла и принесли их в бар. И хотя Оксимирон в батле с Джонни Боем 2015 года ставил под сомнение свой статус как создателя «Версуса», фактически он им был. Его мечта внедрить в России западные форматы оффлайн-батлов была воплощена благодаря усилиям продюсерской команды «Cuts and Scratches» и ресторатору в качестве ведущего шоу. Оксимирон не играл роли в дальнейшем развитии проекта, но именно его участие на старте привлекло к шоу максимальное медийное внимание. Мирон бустанул «Версус», определил векторы, по которым дальше проект двигался уже без него. У двух проектов, «Слово» и «Версус», формировались свои фишки. В Краснодаре раунд могли закончить, произнеся «Слово», а в Питере — сказав «Раунд». По-разному выглядели и вели себя зрители. ресторатор обзавелся фирменным нецензурным слоганом. «Пошумим, блядь». Попасть на «Версус» можно было только по приглашению от участников и организаторов, из-за чего клуб 1703 стал культовым местом, а вокруг него стали тусоваться школьники в надежде встретить любимую звезду. Среди жюри «Версуса» появлялись как старожилы, вроде рэпера Папы Гуся и легенды форума hiphop.ru Габонской гадюки, так и изначально далекие от хип-хопа люди — поэт Иван Пинженин, барабанщик Аматори Даниил Светлов, блогер Юрий Хованский. Ресторатор говорил нам, что хотел привлечь к судейству максимально разных, но резонансных персонажей, вроде Тесака. Критики, утверждающие, что «Версус» был более коммерческим и попсовым проектом, чем «Слово», не совсем правы. Ведь шоу стало коммерческим не сразу. Но его создатели изначально нацелились на максимальную экспансию и охват широкой аудитории. Там, где «Версус» привлекали звезд рэпа и первые годы не заморачивались по поводу турнирных таблиц, франшиза «Слово» изначально предполагала отборы, уровни состязаний и призовые места в финале. Батл на «Версус» был больше похож на шоу, в то время как батл «Слово» — на вид спорта. Соперничество между «Слово» и «Версус» шло площадкам на пользу и увеличивало популярность батл-рэпа в целом. Рождалась собственная субкультура со своими правилами, традициями и зашкварами, то есть позорными моментами. «Слово» стало популярным вне блатной среды буквально на наших глазах благодаря рэпу и интернету. В комментариях яростно спорили, можно ли использовать настолько грязные панчи, но постепенно к ним привыкли. Именно батлы окончательно изменили отношение к ненормативной лексике в публичном поле, частично дестигматизировав ее. В 2014 году был подписан закон о запрете мата в СМИ, но интернет-сообщество это не коснулось. Просмотры батлов росли как на дрожжах. Но максимально высокими они были у «Версус». Достаточно было засветиться на батле 1-2 раза, чтобы ноунейма стали узнавать на улицах. Именно это и произошло со мной. Многие ветераны батлов «Слова», проведшие в десятки раз больше поединков, чем я, оставались вне поля зрения массового зрителя. Безусловно, мне просто повезло. Судьба брендов «Версус» и «Слова» сложилась по-разному. Если петербургская площадка принадлежала ресторатору и концепция шоу оставалась за ним и Яном Яновым, то франшиза «Слово» была обречена дробиться на разные, непохожие друг на друга кусочки. Один из таких филиалов смог стать самым популярным в стране и обрести полную независимость от Краснодарского центра. Речь о хэштег «Слово СПБ». Петербургское «Слово» стартовало в конце 2013 года. Денис Чейни-Чудиновский и Вячеслав Гнойный-Машнов были участниками первого сезона и встретились в финале. Победу одержал Гнойный. Но второй сезон мог и не состояться. Организаторы не выходили на связь и не хотели заниматься проектом, который не принес им дивидендов. С разрешения Хайда и PLC теперь Чейни и Дмитрий Берсерк-Михайлов стали распорядителями филиала. Первый сезон, проводившийся в Альфа-баре неподалеку от Семнашки, 1703, Чейни вспоминал так. «Организация хромала. Мы выступали на каком-то деревянном поддоне. Сегодня такие используем для того, чтобы на них стояли зрители, выстраиваем из них наподобие амфитеатра. Это было похоже на табуретку, с которой читают стихи». Дэн Чейни, 2016 год. Его энергия и талант помогли превратить хэштег «Слово СПБ» в самобытную и стильную площадку. Букер и Гнойный подчеркивали, что особую роль Чейни отводил поведению и реакции зрителей. Например, отучал толпу хлопать в ладоши, призывал выражать свои эмоции шумом. Именно петербургское «Слово» стало местом, где всерьез разбирали биографию оппонента. Площадка стала позиционировать себя как проект, у которого есть некая культурная миссия. Многие поклонники батл-рэпа предпочитали питерское «Слово», потому что здесь чаще можно было встретить сложные схемы с отсылками и метафорами в пику более конвенциональному «Версусу». Именно второй сезон дал старт карьере Букера, Юли Киви, Абалбиска и Корифея. Но в 2015-м у Чейни назрел конфликт с организаторами «Слова» в лице Хайда и PLC. Чейни отказывался выплачивать деньги за франшизу в связи с тем, что головной проект ничем ему не помогал. Потом он вовсе заявил об отделении проекта от материнского. Дэн описывал ситуацию эпичной метафорой. «Но мы и есть слово СПБ. Никто, кроме нас, не может так называться. Можно провести историческую аналогию. В 395 году произошел раздел Римской империи на Западную и Восточную. При этом в Восточной не было Рима, но она все равно называлась Римской империей. Дэн Чейни, 2015 год. Подобно мятежной провинции, площадка слова СПБ после обретения независимости начала заниматься переизобретением символики и идеологии. Теперь у проекта была эмблема, на которой в верхней правой части написано на латыни «Solum fortis super esse» — «Только сильнейшие выживают». Поменялось и оформление батлов. А затем появился собственный гимн. Исполняли его Чейни и Гнойный, в студийной работе, использовавший псевдоним «Слава КПСС». Парт «Славы» будет содержать исчерпывающее сравнение краснодарского бомонда Хайда и PLC с царскими особами в Ипатьевском доме. Избавившись от контроля краснодарского филиала, петербургская площадка была полна амбиций потягаться с «Версусом». Слово СПБ, я как Тит Пулеон, со мной целый легион, сука, целый легион. Слово СПБ, батл-рэп на Неве, Питер первый как Петр, нас хранит. Дэн Чейни, Слава КПСС, Слово СПБ, 2015 год. Позже, в августе 2015 года, Хайд и Чейни выясняли свои отношения на батле, который стал вехой в развитии батлового искусства. Каждый из рэперов аргументировал свою позицию по конфликту в куплетах. Хайд отчитал PLC за провальный сезон в Краснодаре. Позже этот трюк повторит Оксимирон с ресторатором. А затем истошно кричал на оппонента, бравировал междометиями и шутил, что увольняет его. Хайд настаивал. Батлы и слово СПБ выглядели убедительно лишь благодаря бурной реакции дрессированной толпы. Чейни козырнул эрудицией и проявил уважение к истории русского хип-хопа, не забывая про жесткие панчи. Чтоб тут поняли все, что для нас обиднее гораздо. Не быть детьми двух отцов, а быть детьми пидорасов. Победил Хайд, но проект «Слово СПБ» закрепил свой статус независимой площадки. А независимость — это в первую очередь самостоятельная внешняя политика. И если PLC заявлял, что кроссовер краснодарского слова с «Версус» невозможен из-за неудачных переговоров, то Чейни и Ресторатор подсуетились и подарили миру батл-рэпа две встречи между рэперами «Слово СПБ» и «Версус». Главный батл эпохи, битва между Оксимироном и Гнойным в 2017 году, прошел под эгидой именно этой коллаборации. В 2016 году PLC покинул «Слово», чтобы заниматься музыкой. Вместе с ним ушел и Хайд. Проект возглавил московский MC Джонни Квит, а краснодарский филиал закрылся. В момент пика популярности батлов проект исчез с юга, но филиалы продолжили работу. Самые яркие — в Москве и Екатеринбурге. Абсолютная свобода слова вкупе с максимальной медийностью превратили «Версус» в шоу, которое обсуждали все. От рэп-пабликов вроде «Рифмы» и «Панчи» до серьезных СМИ. На поединок Мирона и СТ командировали журналиста из Life News, чтобы тот слил результаты. Батл мог стать трамплином для рэпера, мог помочь пропиарить его релиз или тур, а мог и похоронить репутацию. Это случилось с Джонни Боем. Его батл с Оксимироном вышел весной 2015 года и стал самым просматриваемым батлом в мире, набрав 1 000 000 просмотров за сутки. Видео даже близко не передает ощущение разгрома оппонента, которое я ощущал как зритель в 17:03. Я отлично помню это вербальное избиение вживую, и казалось, что Денис сейчас отойдет в сторонку и повесится. Жить дальше ему просто не имело смысла. И правда, на 3 года про Джонни Боя можно было забыть. Его творческая деятельность была приостановлена. На него будто навсегда был навешен ярлык пустышки, подражателя, глупого и жалкого человека. Оксимирон владел ситуацией и манипулировал фактами биографии оппонента. Буквально программировал зрителя не ходить на концерты Джонни Боя и не считать его уважаемым артистом. Пара слов на пасашок о закате карьеры звучали как приговор. «Окей, Аврора, космонавт, звезда кичилась так задиристо, мол, собирают тысячи в залах питерских на выездах, проходит всего год, из его пидорства все выросли, и он в клубе бэкстейдж, где по вместимости 400». И неважно, кто скажет, что я победил или ты, голосов будет множество. Но любой, кто придет на концерты твои, как и ты, лишь пустое ничтожество. Оксимирон против Джонни Боя. Версус. куплет Оксимирона. Но если тусовка слова СПБ гордилась своим статусом трушной батловой площадки, то «Версус» быстро превратился в эдакий рестлинг с налетом КВН. Подколы ресторатора стали постоянной рубрикой, вроде несмешных шуток про Маслякова в КВН. Вместо разбора своего противника, демонстрации панчлайнов и техники, рэперы старались устроить запоминающееся шоу. Это не значит, что такие батлы были плохими. Можно вспомнить, как Басота, подопечный Птахи с моложавым лицом и высоким голосом, батлился с Драго в 2014 году. Он зачитал несколько строк с ранцем за спиной, стоя на табуретке, иронично обыграв внешность школьника. Затем надел очки и спародировал Оксимирона. Напротив него по-прежнему стоял качок Драго, прилетевший из Германии. Великан внимательно выслушивал от Басоты, какой он тупой амбал. Затем зачитал свои куплеты в ответ. Его манера вкупе с забавным акцентом выявляли в нем человека, давно живущего вне русскоязычного пространства. Судейское решение, среди прочих, вынес блогер и комик Юрий Хованский, который вообще не любит хип-хоп. Да, это был смешной и запоминающийся батл для зрителя. Но он формировал рамку, в которой теперь должны были проходить и остальные батлы. Особенно сильно это навредило репутации проекта в 2014 году, когда «Версус» рекламировал Клинское. Зрители одели фирменные футболки, а против рэпера Дуни в постановочном батле выступил кореш, маскот Клинского в зеленой маске. Ресторатор заменил «блядь» на «пожалуйста». В батле не ругались матом. Организаторы подверглись критике за внедрение рекламного проекта. Судьи — за итоговый вердикт данного батла, победа кореша. А МС — за сам факт участия в постановке. Можно понять тех, кто видел в «Версусе» цирк. Площадку без принципов, без уважения к культуре. Немного корректировала репутацию «молодая кровь». «Версус» решил пойти по пути слова и в 2014-м открыл свою лигу с ноунеймами и турнирной таблицей. Благодаря «Fresh Blood» о себе заявили «Алфавит», «Редо», «Эрнесто, заткнитесь», «Тот самый Коля», «Хип-хоп одинокой старухи» и «Рики Ф». Последний стал не только батл-рэпером, но гострайтером для многих блогеров и артистов 2010-х. Наибольшую славу «Рики Ф» принес легендарный разгон про рак на батле с рэпером Син. Последний упоминал в батлах, что у него опухоль, что оказалось неправдой и черным пиаром, а Рики Ф решил атаковать его грязными панчами про болезнь во втором раунде. Этот куплет 2015 года может многое сказать о том, насколько батлы в России раздвинули границы возможного в публичном пространстве. Напомню, меньше чем за год до батла телезрители НТВ и Первого канала собирали деньги на лечение больной раком Жанны Фриске. Сама певица умерла также в 2015-м. «Бля, ведь у тебя реально опухоль! Ебать ты лох! Каждый день такой встаешь и такой: о, ура, я пока не сдох! Да, я люблю эти темы, как детей Чикатило. Однажды ты поклялся своей суке в любви до гроба, но ее это не впечатлило. И однажды ты пошел к доктору, спросил: ну и когда я излечусь, смогу наслаждаться своей жизнью? Он сквозь смех тебе ответил: когда рак на горе свистнет. И ты схватился за голову: как так? Рак изнутри схватился тоже. Клак-клак». Рики Ф против Син. Версус. Куплет Рики. На батлах случалось всякое. Рэпер мог просто не явиться. Как в 2014 году, когда Трикапюшон не пришел на Версус. Его оппонент Артем Татищевский буквально состязался с пустотой, словно в каком-то авангардном перформансе. Ресторатор на камеру назвал Трикапюшона «галимым пидорасом», после чего был пойман и избит присланными к нему отморозками из Гатчины. Но даже явка рэпера не гарантировала, что он будет соответствовать формату. Русский и Noize MC в своих раундах неудачно фристайлили. К тому же Noize был нездоров. Димаста набросился на Галата с кулаками после фразы «я ебал тебя в рот», и вердикт батла был аннулирован. Слушай ситуацию с «Грехи отцов» в одной из прошлых глав. А московский рэпер Оби-Ван Каноби пришел на батл вдрызг пьяным, но благодаря харизме и сильному тексту смог на голову разбить украинца Энди Картрайта. Мрачная параллель. Но Картрайт и Трикапюшон дружили, и оба были убиты своими женами. Картрайта супруга расчленила в 2020-м, а Трикапюшона зарезала в 2024-м. На батлах часто выступали люди извне. От блогеров до фриков. Неординарное, не вписывающееся в привычные рамки выступления могло стать и бустом для дальнейшей карьеры. три андеграундных и по-своему безумных артиста стали известными широкой публике благодаря «Версусу». Первый — это Паша Техник. Начать стоит с того, что не все культовые «Версусы» проходили в 17.03. Резонансные и ожидаемо популярные встречи пытались проводить в клубах с платным входом. Потом убедились, что терялся вайб и страдало качество видео. Это одна из причин, почему батл Оксимирона и Дуни очень тяжело и скучно смотреть. Зато побочное столкновение того вечера между Пашей Техником и Бролом стало культовым. Пока Брол упорно читал заготовленный текст, участник группы «Контейнер» под воздействием веществ в маске обезьяны и без штанов озарил толпу своим потоком сознания. Он предлагал Бролу соль для ванн, подкалывал его и оскорблял недружелюбную публику в зале. Рэпер, славившийся абсурдными текстами, развернул на сцене настоящий абсурдистский спектакль. Фразы оттуда стали мемами. «Меня от соли накрыло, я с Лефортово. У меня вот досюда шорты, если выше, то пидор, если ниже, то гнида». Паша Техник против Брола. Версус. Куплет Техника. Победу присудили Бролу, а возмущенная толпа с горящими глазами, ждавшая выхода Окси и умных панчей, освистала Техника. Сегодня мы понимаем, что весь фристайл Техника стал классикой и породил фирменный мем-слоган «За кем андеграунд стоит?». Даня Порно-Рэп, который занимался организацией в тот момент, хотел столкнуть рэперов с разным бэкграундом и послужным списком. У него получилось. О своем опыте знакомства с Пашей Техником он вспоминал так. Паша согласился почти сразу же, но просил дать ему в сопернике женщину или инвалида. Мы опаздываем, я веду его через толпу на сцену, он мне на ухо шепчет. «Братан, я под...» Толпа видит Техника, и все начинают орать. «Паша, Паша!» А он мне говорит: «Бля, братан, я обосрался». Даниил Башта. Порно-рэп. 2020 год. Началось восхождение Паши Техника из глубин андеграунда в мейнстрим. Но не только как рэпера, а как харизматичного интернет-фрика с нечленораздельной дикцией, записывающего фиты за $50, снимающего всратые видеопоздравления и рекламу для интернет-магазинов. Конечно, для многих Паша останется авангардным рэпером с уникальным стилем, сумевшим даже поход в аквапарк, горки, джакузи, ванны и фонтан, описать как психоделический опыт под эстетский бит от продюсера Лапти. Но Технику также удалось извлечь из пагубной привычки максимальный профит для своей популярности. В эпоху реакций на YouTube и прочего интернет-мусора Паша Техник стал настоящим феноменом и ходячей сенсацией. Его стали приглашать на корпоративы, заказывать у него рекламу и зазывать на шоу. Все понимали, что сам факт появления упоротого Техника на экране подарит видео миллионы просмотров. Люди старались не думать о том, что рано или поздно такой образ жизни сведет его в могилу. Сам Паша стал фигурой общенационального масштаба, чьи скандальные выходки, задержания и курсы реабилитации обсуждала вся страна. Увы, в неравной схватке с зависимостью он проиграл. И в 2025 году покинул наш материальный мир в статусе народной легенды. Вторым артистом, сломавшим шаблон, стал Саша Скул, участник культовой Бухенвальд Флавы. Представившись Тагиром Маджуловым, племянником Рамзана Кадырова, Саша Скул зачитал свои куплеты с листочка, попутно распевая баночку ягуара и осеняя соперника крестным знамением. Его визави был Джон Рай, то есть я. Конечно, я тогда чувствовал себя полным идиотом. Причем не потому, что я не выкупил, кто такой Скул. За месяц до батла я послушал Бухенвальд Флаву, погрузился в персонажа. Я очень хотел понравиться судейству, батловой тусовке и своему тогдашнему окружению и написал стандартный батловый куплет по учебнику с панчлайнами и рифмами, который просто не работал против постмодернистского шоу Саши Скула. Тем более против таких легендарных панчей, как «Ты Гайвера не смотрел, ты жизни не видел», «Я твое понял нахую, но пум понял» и «У наших отцов разное представление об использовании одеколона». Впрочем, если бы не эта встреча, у меня не было бы нужной встряски. Благодаря Саше я в 19 лет бросил заниматься ерундой и смог по-взрослому взглянуть на себя со стороны. Понял, что, в общем-то, я и правда нахожусь в цирке, но по собственному желанию. И принял решение навсегда завязать с батл-рэпом, о чем никогда не жалел. Оказалось, я все-таки люблю музыку, а не батлы и внимание к себе в этом амплуа. Осенью 2014 года вышел наш последний с Артуром релиз под брендом OVD, где все уже было сыграно с живыми музыкантами. А потом мы решили не продолжать совместное творчество, и я окончательно ушел из рэпа. Очень рад, что мне удалось получить от Скула респект за мою новую музыку много лет спустя и даже записать кое-что вместе. Наша короткая встреча с ним в 2014 году научила меня внимательнее относиться к чужим советам и думать своей головой. А музыка Саши была одновременно и мрачной, и веселой, как и вся наша русская жизнь. К сожалению, он покинул наш мир в 2022 году, но его альбомы второй половины 2010-х, спродюсированные Dark Faders, которые делали биты для главных альбомов ATL, выходили далеко за рамки привычного хип-хопа. По сути, это была грустная танцевальная музыка с ироничными, но экзистенциальными текстами. Процитирую свой любимый, начало которого отсылает к молитве оптинских старцев. «Что принесет тебе наступающий день? Если разбитый весь, то у меня есть клей. Это такая хуйня, просто мне поверь. У меня есть ключ, ты охраняешь дверь. Тебе несут дары, но они не волхвы. Вольво, Ниссан, Мерседес, БМВ в кредит. Ты любишь деньги, как верблюд любит пить, как таракан хлеб, как на зоне Греф». Саша Скул. Греф. 2017 год. А третьим фриком, ставшим популярным артистом с помощью Версуса, стал петербуржец Янг Трэпа. Про него, так же, как и про феномен Янг Раша, мы поговорим в следующей главе. Ведь именно эти две молодости определили вектор звучания русского рэпа на 10 лет вперед.